Глава 17. Модернистские деньги. Биржевой маклер. В октябре 1913 года Джеймс Джойс наблюдал, как на площади Сан-Джованни в Триесте, расположенной всего в нескольких улочках от оживленной городской биржи, открывают статую Джузеппе Верди. Джойс, страстный любитель оперы и талантливый тенор, провел предыдущий вечер на спектакле «Аида», посвященном столетию со дня рождения композитора. Изначально Хедив, правитель Египта, Исмаил Паша, заказал «Аиду» для празднования открытия Суэцкого канала. Примечание. Распространенный миф. Верди отказался писать оперу к открытию канала. Позже ему предложили древнеегипетский сюжет для открытия хедивской оперы в Каире, впрочем, построенной для празднования появления канала. И он согласился, но не успел. В итоге канал и театр открылись в 1869 году, а премьера «Аиды» состоялась лишь в 1871. Конец примечания. Премьера оперы в Каире на фоне Древнего Египта, пирамиды, храмы, сфинксы и величие эпохи фараонов прошла с огромным успехом в 1871 году. Султан назначил Исмаил Пашу хедивом Египта в 1858 году, через несколько лет после того, как Дарвин потерял состояние в результате краха железнодорожных акций. Решив модернизировать страну, Исмаил обратился к рынкам капитала, чтобы профинансировать инфраструктуру, призванную вытащить страну из древности в XIX век. Выдающимся успехом стала прокладка Суэцкого канала, начавшаяся в 1863 году. Проход, дерзко прорезавший континент, соединил Средиземное море с Красным морем и тем самым Европу с Азией, значительно сократив время в пути до Индии, Китая и Индонезии. Суэцкий канал был в равной степени и финансовым, и инженерным достижением. Без инноваций в сфере денег, в частности без популярности фондовых рынков как способа финансирования мегапроектов, вряд ли кто-нибудь стал рассматривать идею подобного канала, не говоря уже о ее реализации. Примечание. На самом деле подобный канал существовал еще в древности. Впрочем, он соединял Нил и Красное море и имел куда меньшие масштабы. Конец примечания. Выпуск акций для тысяч инвесторов снижал риск для каждой отдельной компании, в то же время вовлекая новую базу вкладчиков, сначала в этот проект, а затем и в последующие. Финансовый инжиниринг открыл мир так же, как и инженерная механика. Строительство финансировалось за счет частного капитала, привлеченного французской корпорацией Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, компания Суэцкого канала. Финансовая структура канала, по сути, представляла собой своп. Деньги инвесторов, полученные корпорацией за счет продажи акций, частично шли египетскому правительству в обмен за право эксплуатировать канал и получать доходы от его работы. Египет контролировал 44% акций, а 56% сохранялось за компанией. Корпорация взяла на себя риски и финансовые издержки этого предприятия, намереваясь вернуть вложения за счет взимания платы с проходящих по каналу судов. Хотя сооружение официально считалось собственностью Египта, компания подчинялась французскому законодательству и базировалась в Париже. Эмиссия акций канала вызвала широкий интерес, и в проекте участвовали инвесторы со всей Европы. Центральную роль в финансировании строительства сыграл Триест, город, приютивший Джойса. Еще в 1858 году предприниматель из этого города Паскуале Револтелло отправился в Париж с предложением финансирования от богатых горожан. В знак признания его вклада Револтеллу назначили вице-президентом Компании Универсель Дю Канал Маритиме де Суи, а в 1861 году он отправился в долгое путешествие по Египту, чтобы взглянуть на место строительства. Он продолжал поддерживать проект и в 1864 году опубликовал эссе под названием «Участие Австрии в мировой торговле», в котором описал ключевую роль Триеста в системе экономических взаимоотношений между Европой и остальным миром. Ривальтелла – типичный представитель энергичных торговцев, построивших этот процветающий новый город. Будучи сыном мясника, он поднялся по ступеням австрийского общества и в 1867 году получил титул барона. Триест был торговым городом, единственным портом Австро-Венгерской империи и одним из самых быстрорастущих, космополитичных и оживленных торговых центров Европы. Если в конце XIX века и существовал европейский город денег, то это Триест. Довольно смелое заявление, если учесть масштабные финансовые инновации, которые появлялись повсюду. За 30 лет, с 1880 по 1910 год, появилась половина мировых фондовых бирж. Города спешили обзавестись собственными биржами, зачастую выполненными в неоклассическом стиле, с колоннами, фронтонами и парадными лестницами, ведущими в эти современные храмы финансов. В Триесте Джойса здание биржи, построенное в 1804 году, хотя биржа как самостоятельная организация появилась только в 1894 году, украшали дорические колонны, а венчала статуя Меркурия, римского бога торговли. Вокруг биржи нередко вырастали новые районы с прекрасными проспектами и площадями, где зачастую находилась самая дорогая недвижимость в городе. В самих биржах завелся новый персонаж – биржевой маклер, который покупал и продавал разнообразные акции и облигации от имени и в интересах представителей расширяющегося торгового класса. По всему миру объектом инвестиций для новых средних классов становились инженерные проекты – железные дороги, плотины, мосты и каналы. Рынки акций и облигаций радикально изменили ситуацию с проектами, требовавшими инвестиций, потому что те деньги, которые не могли или не хотели вкладывать отдельные люди или компании, теперь предлагались нескольким инвесторам, что снижало риски. В эти годы мы наблюдаем появление нового типа прессы – деловых изданий. Мировые финансовые рынки генерировали огромное количество новостей, данных и аналитики. Журнал The Economist, основанный в 1840-х годах, публиковал списки котировок акций и облигаций, которые занимали до 50 страниц мелким шрифтом. Журналистика становилась все более качественной по мере того, как вкладчики пытались разобраться в силах, определяющих движение цен акций, и расшифровать математические обозначения, чтобы понять смысл цифр. Увлечение финансами распространялось как зараза. Карл Маркс, бич международного капитализма, много лет работал в финансовой газете New York Daily Tribune, набивая карманы доходами от коммерции, хотя поносил финансы в капитале. Примечание. Маркс не набивал карманы. Он был лондонским корреспондентом New York Daily Tribune в 1852-1862 годах, когда находился с семьей в эмиграции. Маркс перебивался случайными заработками от статей, и его семья жила в нужде. Следует также заметить, что указанные события происходили в разное время. Первый том «Капитала» вышел только в 1867 году. Конец примечания. Плавильный котел. Открытие Суэцкого канала перекроило торговую и морскую карту мира и привело к ряду событий, изменивших регион. Например, путь из Европы в Индию сократился на 8 тысяч километров и примерно на 10 дней. Суэц коренным образом изменил традиционные навигационные маршруты Европы. Адриатика стала новой Атлантикой, предпочтительным маршрутом для товаров и людей, путешествующих из Европы в Азию и далее. Среди победителей оказался Триест, расположенный на излучине Адриатического побережья и превратившийся в один из самых динамичных портов Европы. После открытия канала грузооборот порта резко возрос, с 960 103 тонн в 1870 году до 2 158 524 тонн в 1890 году и свыше 5 миллионов тонн к 1913 году. Он стал окном в мир для Миттель-Европы. Примечание. Миттель-Европа. С немецкого «Средняя Европа». Немецкий термин, означающий «Центральную Европу». Конец примечания. Этот шумный пестрый город был порождением денег. Некогда провинциальное захолустье, затмеваемое своей прославленной соседкой Венецией, превратилось в центр континентальной торговли. Знаменитая австрийская железная дорога Зюдбан, Южная железная дорога, соединила Триест с Веной и глубинкой империи. Католическая австрийская монархия осознавала, что национализм представляет собой угрозу для многонациональной империи, и в XVIII веке приняла эдикты о терпимости, которые разрешили православным христианам и евреям исповедовать свои религии и открыто торговать по всей империи, тем самым открыв путь для амбициозных мигрантов, желавших попытать счастье в Триесте. К концу XIX века подобное отношение к религиозной свободе означало, что Триест стал настоящим плавильным котлом для итальянцев, австрийцев, словенцев, чехов, хорватов, поляков, армян и сербов. К началу XX века здесь уже действовали церкви лютеран, методистов, швейцарских протестантов, вальденцев, англикан и армянских мхитаристов. Имелись также крупные католические, еврейские, греческие и сербские православные общины. Примечание. Вальденцы – религиозно-протестантское движение. Мхитаристы – армянский католический монашеский орден. Конец примечания. Местный диалект Триестино вобрал в себя элементы идиша, армянского, английского, испанского, сицилийского, турецкого, мальтийского, немецкого, венгерского, хорватского, чешского и греческого языков. Маркс приписывал успех Триеста на фоне упадка Венеции его новому космополитизму. Как же случилось, что колыбелью возродившегося в Адриатике мореплавания стал Триест, а не Венеция? Венеция была городом воспоминаний. Триест, подобно Соединенным Штатам, имел то преимущество, что у него вообще не было никакого прошлого. Созданный пестрой ватагой итальянских, немецких, английских, французских, греческих, армянских и еврейских купцов-авантюристов, он не был скован традициями, подобно городу Лагун. Этот космополитизм обеспечивали деньги, и в центре этого буржуазного торгового города стояла фигура портового торговца, аналога средневекового датини. Торговые города привлекают не только торговцев и брокеров, но и художников, писателей и мыслителей. Именно сюда, из унылого Дублина, в 1905 году приехал Джеймс Джойс. Примечание переводчика. На самом деле Джойс приехал в Триест в октябре 1904 года. Однако из-за отсутствия вакансии в школе Берлица он уехал в Пулу, где был филиал школы, и вернулся в Триест в марте 1905 года. Конец примечания. Здесь он перепробовал множество занятий, в частности преподавал английский язык и деловую переписку в торговой школе Ривальтеллы, основанной тем же самым Паскуале Ривальтеллой. Джойс называл ее «револьверным университетом». Той осенью 1913 года, когда он слушал оперу Верди, он думал о публикации своих книг. Он заканчивал «Портрет художника в юности» и сборник рассказов «Дублинцы». В следующем году он приступит к своему шедевру «Улиссу». Дела у ирландца налаживались. Ему только что предложили прочитать платную лекцию о Гамлете в престижной библиотеке Триеста «Общество Минервы», названной в честь римской богини, ведавшей, среди прочего, поэзией и торговлей. Кто сказал, что искусство и коммерция несовместимы? 15 декабря пришло письмо от Эзры Паунда. Паунд, неутомимый искатель талантов, сообщал Джойсу, что о нем помнят. понимая, что литератор нуждается в ободрении на зачастую сложном пути к величию, Паунд сообщил нерешительному Джойсу, что у него состоялся разговор с другим ирландцем, литературным авторитетом Уильямом Батлером Йейтсом. Совместными усилиями Йейтс и Паунд убедили модернистский американский литературный журнал «The Egoist» опубликовать несколько работ Джойса и, более того, еще и заплатить за них. Игнорируемый литературной элитой, он провел в безвестности долгие годы, полные разочарований. Как раз в то время, когда европейская художественная и культурная сцена переживала расцвет. Теперь Джеймсу Джойсу требовались перемены. Воодушевившись, он спешно переписал начальные главы портрета и дублинцев и отправил их поездом Паунду в Лондон. Через несколько месяцев обе книги вышли из печати. Звезда родилась, и все было готово для его великого труда. Книги о Дублине, на которую сильно повлиял мультикультурный смекалистый Триест. Главный герой книги вполне мог бы шагнуть с улиц этого плавильного котла на Адриатике. Шумпетерианский прогресс. Как и многие европейцы, Джойс закончил 1913 год в оптимистичном настроении, с уверенностью глядя в будущее. Европа переживала коммерческий бум. Промышленное производство удвоилось с начала века, а развитые рынки капитала предоставляли огромное количество инвестиций. Все больше и больше людей втягивалось в увлекательное дело торговли, а финансовая сеть, поддерживавшая международную торговлю, соединяла граждан и подданных разных стран прочнее, чем когда-либо. С точки зрения коммерции все обещало дальнейший рост. Тем временем европейские писатели, художники и мыслители раздвигали границы, приветствуя новое движение – модернизм. Не желая довольствоваться подражанием старому, модернисты искали новые способы восприятия, действия и осмысления мира. После жестких нравственных норм XIX века новое столетие вспыхнуло живой энергией. Табу исчезли. По всему континенту мыслители и художники творили, воображали и испытывали новое. В математике Эйнштейн работал над своей теорией относительности, а Пикассо знакомил мир с кубизмом. Фрейд, мастер сновидений, стал ведущей фигурой в совершенно новой области психоанализа, при этом постоянно следя за своим соперником Юнгом в Цюрихе. Будущее манило. Центром этого движения была столица Австрии. Вена сияла перспективами. Уверенная в себе, богатая, быстро развивающаяся, притягивающая амбициозных иммигрантов. Родина Фрейда, Эгона Шиле, Густава Климта и Людвига Витгенштейна превратилась в центр культурной и интеллектуальной жизни. Если что-то и происходило, то это происходило в Вене. Политическом, социальном и финансовом аспекте. Подобное сочетание коммерческого и художественного самовыражения встречается везде, где есть динамичные города. В средневековой Флоренции мы видели торгово-банковское дело и искусство эпохи Возрождения. В Амстердаме XVII века творчество голландских мастеров неразрывно переплетено с золотым веком голландской торговли. Инновации в искусстве и инновации в торговле – это примеры знаменитых штормов созидательного разрушения Шумпетера. Новые формы искусства сменяют старые точно так же, как новые коммерческие продукты вытесняют старые, прокладывая путь к тому, что мы называем прогрессом. Двигателем этого прогресса выступает пытливый человеческий ум. В начале XX века сочетание научных открытий, доступа к деньгам, массовой миграции и новых технологий, таких как электричество, породило творческое возбуждение, колоссальную силу, сравнимую с ядерной энергией, которую в то время исследовал Эйнштейн. Примечание переводчика. Электричество в начале XX века вряд ли можно назвать новой технологией. Работы Эйнштейна начала XX века далеки от исследований ядерной энергии. Конец примечания. Появлялись самые разные товары, От танков до транзисторов. Примечание переводчика. Хотя концепция транзисторов предложена еще в 1925 году, сделать их удалось только в 1947 году, так что вряд ли можно называть транзисторы товаром начала века. Конец примечания. В первые годы века мы видим, как изобретаются и выходят на рынок чайные пакетики, растворимый кофе, кондиционеры, кукурузные хлопья, бюстгальтеры, пылесосы и цветная фотография. Штормы созидательного разрушения ревели, и экономика шла в гору. Одна инновация влекла за собой другую, и так далее. Электромагнитные волны, открытые Генрихом Герцем, стали основой для радаров, радиопередач и, позднее, телевидения. В сельском хозяйстве начали использоваться первые тракторы и синтетические удобрения, способствовавшие росту урожайности. Появились двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели и современный эскалатор. Примечание переводчика. И тракторы, и двигатели внутреннего сгорания, и электродвигатели, и эскалатор изобретены еще в XIX веке, хотя распространение получили уже в XX веке. Конец примечания. Братья Райт зарегистрировали патент на первую в мире серийно выпускаемую летающую машину. Началась эра авиации. Прекрасным показателем этого всплеска коммерческой энергии служит количество патентов, юридических защитников инноваций. Число новых патентов, выдаваемых в Германии за год, увеличилось с 8784 в 1900 году до 13520 в 1913 году, то есть примерно на 50%. А общее количество патентов, выдаваемых за год в Германии, Франции и Великобритании, выросло с 34893 в 1905 году до 46086 к 1913 году, то есть примерно на треть. Экономика Европы развивалась необычайно быстро. В Соединенных Штатах темпы изменений были еще выше. Количество поданных патентов взлетело с 39673 в 1900 году до 68117 к 1913 году. В предвоенные годы Триест наводняли идеи и деньги. Оптимизм, вызванный 40-летним экономическим подъемом, вселял в инвесторов уверенность, и это привело к буму инноваций и рискованных предприятий. Модернизм в искусстве и модернизм в коммерции развивались одновременно. Кто мог соединить эти два импульса, художественный и предпринимательский, лучше Джеймса Джойса, ставшего главным светочем модернизма? И где лучше всего исследовать его предпринимательскую сторону, как не в новейшей, самой современной форме искусства того времени – кинематографе? Портрет художника в предпринимательстве. Первый постоянный кинотеатр в Триесте открылся еще в 1905 году, в год приезда Джойса. К 1909 году насчитывался уже 21 кинотеатр, и портовый город стал крупным центром кинопроката Австро-Венгерской империи. Как и в наши дни, если в городе или регионе появляется какой-то новый технологический центр, то туда устремляются и спекулятивные финансы. Ева, сестра Джойса, приехавшая в тот год из Дублина, заметила: «Весьма странно, что в Триесте так много кинотеатров, тогда как в Дублине, который гораздо больше, нет ни одного». Джойс, большой любитель кинематографа, увидел здесь свой шанс. Он откроет первый кинотеатр в Ирландии и заработает себе состояние. Ему требовались инвесторы, и Триест, к счастью для нашего молодого предпринимателя, был идеальным местом для поиска денег. Джойс быстро нашел синдикат потенциальных кредиторов, которые уже добились успеха с кинотеатром «Вольта» в Бухаресте. Во время решающей презентации Джойс сразу же подогрел интерес инвесторов вступительным ходом. В Дублине, крупном европейском городе, нет кинотеатра. Нет их и еще в двух городах страны – Корке и Белфасте. Ирландия с ее миллионным городским населением представляла собой целину для торговли, удобную для дальновидных предпринимателей. Хотя в жизни Джойс больше тратил, чем копил, при заключении договора он показал себя ловким дельцом, убедил своих партнеров отдать ему 10% акций и прибыли, хотя сам не вложил ни пенни. Джеймс Джойс теперь вступил в мир бизнеса. Руки пожали, сделка состоялась, Джойс приступил к делу. Портрет художника в предпринимательстве. Почему нам все еще трудно признать, что эти две роли, художника и предпринимателя, вовсе не исключают друг друга? Коммерция и искусство всегда шли рука об руку, хотя даже спустя 100 с лишним лет, после того, как Улисс Джойса явил миру новый тип романа, продолжает жить идея противопоставления нищего творца и бездушного бизнесмена, остроумного представителя богемы и скучного буржуа. Однако один человек и написал Улисса и открыл первый в Ирландии кинотеатр. Пока Джойс торговался о цене проектора в Ирландии, он пытался пристроить в печать дублинцев, писал скандально откровенные письма к Норе и прогуливался по Мэри-стрит, обдумывая сюжет Улисса и представляя себе его героев – Буяна Бойлана, Быка Маллигана, Молли и Леопольда Блум. Примечание. Имена даны по переводу Виктора Хинкиса, Сергея Харужева, ООО «Издательская группа Азбука Аттикус», 2014. Конец примечания. Имея материальный стимул, Джойс лихорадочно взялся за дело. Согласовывал условия с арендодателями, обсуждал дизайн с художниками и декораторами, выбирал фильмы с дистрибьюторами, обсуждал с газетчиками рекламу, платил журналистам за положительные отзывы. Он стал специалистом во многих областях, от кресел и обивки до освещения и управления проектором. Изучил систему ценообразования, утренние сеансы дешевле, вечерние популярные фильмы дороже. Вечный банкрот Джойс оказался мастером управления денежными потоками. У писателя проявился природный талант к рекламе, и он устроил такую шумиху перед премьерой, что пропустить торжественное открытие кинотеатра «Вольта» 20 декабря 1909 года было просто невозможно. Любое начинание в столице Ирландии может рассчитывать на то, что полгорода позлорадствует по поводу вашего грядущего провала, особенно если вы это вернувшийся откуда-то дублинец, и ваш успех выставил на показ бездеятельность тех, кто оставался. Сколько ровесников, должно быть, плевалось от досады, когда читали о новом кинотеатре в Evening Telegraph. Замечательно хорош, великолепно оборудован, множество гостей, не жалея средств, особенно удачно, превосходный струнный оркестр. По-видимому, мистер Джойс работал неустанно и заслуживает поздравлений с этим успехом. Создав бренд, Джойс в январе 1910 года отправился обратно в Триест, поручив управление кинотеатром одному из менеджеров. Нас не должно удивлять, что Джойс-художник оказался также Джойсом-предпринимателем. Деятели искусства и предприниматели обладают схожим мировоззрением. Тот же самый тип ума, который создает искусство, создает и бизнес. Зачастую художники не видят этого сходства, поскольку воспитывались в заблуждении, что деньги плохо, а бедность благородна. Художник эмоционален и свободен, а бизнесмен скучен и консервативен. На самом деле и художник, и предприниматель видят возможности там, где другие видят ограничения, и воплощают в жизнь то, что прежде казалось невообразимым. И художник, и предприниматель участвуют в игре, выступая на публичной сцене риска. Творческая личность, бизнесмен или художник, имеет твердое мнение и достаточно смел, чтобы высказать его публично, даже рискуя оказаться под насмешками толпы. Успех приходит только после приложенных усилий, а это делает все их существование принципиально нестабильным. И для предпринимателя, и для художника неудача может оказаться крушением, а успех зачастую является прелюдией к будущему разочарованию. Но ими движет самовыражение. Это заложено в ДНК этих независимых, порой своенравных, нередко трудных натур. И художник, и предприниматель могут зачахнуть, когда их сковывает начальник, зарплата или страховые взносы. С макроэкономической точки зрения и художники, и предприниматели создают спрос там, где его раньше не было. Новые продукты, которые они предлагают, формируют свой собственный спрос. И это ключ к любой экономической эволюции. В отличие от критика, художник и предприниматель – вечные оптимисты. Они обязаны верить в будущее. Оптимизм их воли преодолевает пессимизм их интеллекта. Художник и предприниматель, которых так часто противопоставляют друг другу, на самом деле находятся на одной стороне. В руках этих людей деньги обретают созидательную силу, двигая вперед экономику и культуру, генерируя идеи, богатство и возможности для других. Молодой ирландский предприниматель Джон Коллисон, основатель компании Stripe, занимающийся разработкой финансового программного обеспечения, писал в 2022 году в одном из постов в социальной сети. «По мере взросления начинаешь понимать, что вещи вокруг тебя существовали не всегда. Их создали люди. Но лишь недавно я начал осознавать, сколько упорства требует это все. Этот отель, этот парк, эта железная дорога. Мир – это музей страстных проектов. Страстные проекты воплощаются страстными людьми. С точки зрения психологии, предпринимателями и художниками движут одни и те же импульсы. Сотворение нового, с точки зрения социологии, процветать будет общество, которое вознаграждает таких людей, зачастую в той или иной степени инакомыслящих. Креативное общество. Инновации, коммерческие или культурные, имеют больше шансов прижиться там, где их поощряют, уважают и прославляют. Как мы неоднократно убеждались на примерах Флоренции и Майнца, Амстердама и Триеста, город или регион, который проявляет больше терпимости к независимости мышления, с большей вероятностью будет генерировать инновационную энергию, двигающую общество вперед. В противоположность этому мы видим, что феодальные, догматические или идеологические общества, насмехающиеся над понятиями индивидуального самосовершенствования, как правило, закосневают. Даже сегодняшний Китай, несмотря на то, что по-прежнему является однопартийным государством, более открыт и терпим, нежели Китай времен Мао, и его экономика развивалась по мере того, как страна смягчала жесткие догмы. Мы замечаем, что закономерность повторяется снова и снова. Чем меньше догм, тем выше рост. Важен не какой-то определенный процент новаторов, а отношение к ним остального общества. Если большинство людей поддерживает новаторов, это придает им уверенность. Общественное настроение имеет решающее значение. Либеральные демократии, какими бы несовершенными они ни были, это те общества, которые способствуют процветанию творческой экосистемы. Основанные преимущественно на заслугах, они предоставляют возможность социального продвижения за счет собственных способностей, а не наследственного титула. Толерантные общества, поощряющие разнообразие, позволяют инакомыслящим рисковать и, как правило, находятся в состоянии постоянной бурлящей динамики, поскольку ставят сомнения выше догм. В целом, творчество, терпимость и коммерция идут рука об руку. И именно это Джойс видел вокруг себя во время написания «Улисса» в многонациональном Триесте, процветающем городе в центре Европы. Леопольд Блум, герой «Улисса», вполне мог жить в джойсовском Триесте, но, поселив его в Дублине, Джойс создал образ абсолютного чужака. Блум – еврей по отцу, но трижды крещенный, один раз протестантом, один раз католиком и один раз ради забавы, это архетипический инакомыслящий. Джойс через Блума восхваляет разнообразие. На улице, в баре, магазинах и парках, на похоронах, в ночном городе и в приюте извозчика. Прогуливаясь по Дублину, Блум сталкивается с богатыми и бедными, горожанами и деревенщинами, молодыми и старыми, шулерами и гениями, националистами и сторонниками объединения, шлюхами и полисменами, христианами и грешниками, богемой и буржуазией, художниками и предпринимателями. Этот модернистский город изображен как место, где возможен подобный синтез, где можно найти общие взгляды. Когда Джойс праздновал будущую публикацию своих первых произведений и предвкушал грядущие лучшие времена, ни он, ни кто-либо другой не ощущали хрупкости этой среды. Вскоре Европа погрузится во мрак, терпимость сменится фанатизмом, мир – войной, оптимизм – отчаянием, а тот свободный, слегка хаотичный дух, который порождал искусство и богатство в течение нескольких предыдущих десятилетий, угаснет. В том самом 1913 году, когда Джойс слушал музыку Верди в Триесте, 23-летнему венскому художнику отказали в приеме в городскую академию изобразительных искусств, и он ютился в ночлежке на Мельдеманштрассе, зарабатывая на жизнь продажей акварелей туристам. Всего в десятки километров от него, в квартире на верхнем этаже дома на Шонбруннер-Шлоссштрассе, эссе на тему «Марксизм и национальный вопрос» писал грузинский революционер, путешествовавший под вымышленным именем Ставрос Пападопулос. Эти два человека, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, были непримиримыми противниками толерантного космополитического торгового общества Джойсовского Триеста. Со временем они подавят и художественное, и коммерческое самовыражение, искоренят инакомыслие и потащат Европу к апокалипсису. Для достижения своих дьявольских целей оба диктатора использовали деньги, самую мощную технологию человечества.